я был вынужден заявить Дольфу, что кое-какие вещи из моего гардероба мне хотелось бы сохранить для себя. Кроме того, пришлось попросить его несколько умерить потребление одеколона. И как это ни странно, ограничиться дюжиной моих батистовых носовых платков. Дольф, конечно, разобиделся, и я долго, поэтически увещевал его. «Ах, Сенклер, когда вы, наконец, научитесь держать своих слуг в руках?» — воскликнула Мари. «Такое потворство просто возмутительно». «Почему? Он, бедняга, тянется за своим хозяином. Ничего особенно плохого тут нет. Это результаты моего воспитания, и поскольку я не сумел внушить ему, что смысл жизни не в одеколоне и не в батистовых носовых платках, не следует и лишать его таких благ». «А почему вы не воспитали его как следует?» — напрямик спросила мисс Офелия. «Убоялся хлопот. Леность кузина, все та же леность, которая многих из нас загубила. Если бы не она, я бы давно превратился в ангела. Пожалуй, прав наш вермонтский глашатай истины. Тот, кто утверждает, будто леность — неизменная первопричина нравственного падения человека. Мысль страшная, что и говорить. Да, на вас, рабовладельцах, лежит огромная ответственность, и я ни за какие сокровища в мире не согласилась бы стать на ваше место. Невольников надо учить. С ними надо обращаться, как с разумными, наделенными бессмертной душой людьми, которые вместе с вами предстанут перед судилищем Господа. Вот, таково мое мнение обо всем этом, — заявила мисс Офелия, высказав, наконец, то, что накипело в ней с самого утра. «Ах, оставьте, кузина, что вы о нас знаете?» Сенклер быстро встал с кушетки, подошел к роялю и заиграл на нем что-то бравурное. Он с детства отличался музыкальностью, у него было прекрасное туше, его пальцы летали по клавишам легко, как птицы, не теряя в то же время четкости и блеска в самых трудных пассажах. Он играл пьесу за пьесой, видимо, стараясь отделаться от дурного настроения. И, наконец, захлопнул нотную тетрадь, поднялся из-за рояля и весело сказал. «Итак, кузина, вы исполнили свой долг, прочитав нам лекцию, что даже подняло вас в моих глазах. Камешек истины, который вы пустили мне в лицо, оказался драгоценным, но он так метко угодил в цель, что я не сразу разглядел его». «А, по-моему, подобные лекции совершенно бесполезны», — сказала Мари. «Хотела бы я знать, кто больше нашего нянчится со своими слугами. И все равно бестолку, они день ото дня становятся хуже и хуже. Внушать им чувство долга — лишняя трата сил. Я охрипла за этим занятием. Церковь наших негров мы отпускаем, хотя пользы от этого ни малейшей, ибо читать им проповедь все равно, что метать бисер перед свиньями. Но, тем не менее, и этой возможности научиться чему-либо их никто не лишает. Нет, я уже говорила и сейчас еще раз повторю. Негры — низшая раса и всегда будут низшей расой. Им ничто не поможет. Я родилась и выросла среди негров, и я их хорошо знаю, а вы, кузина Офелия, их не знаете». Мисс Офелия считала, что ею сказано достаточно, и на сей раз решила промолчать. Сенклер начал негромко насвистывать что-то. «Перестаньте свистеть, Сенклер, — сказала Мари, — у меня разбаливается голова от вашего свиста». «Слушаюсь, — сказал он, — чего вы еще хотите от вашего покорного слуги? Я хочу, чтобы вы поняли, как я страдаю. У вас нет ни капли сочувствия ко мне». «Ангел мой осуждающий!» — воскликнул Сенклер. «Меня раздражает ваш тон. Каким же тоном вы прикажете мне разговаривать? Я готов на все, лишь бы угодить вам». В эту минуту в саду послышался веселый смех. Сенклер вышел на веранду, отдернул шелковую штору и тоже рассмеялся. «Что там такое?» — спросила мисс Офелия. В саду на дерновой скамейке сидел Том. В каждой петлице его куртки торчала по веточке жасмина, а весело смеющаяся Ева надевала ему на голову гирлянду из роз. Сделав свое дело, девочка, словно воробушек, вспорхнула Тому на колени и снова залилась веселым смехом. «Какой ты смешной, дядя Том!» А Том улыбался своей маленькой хозяйке спокойной, доброй улыбкой и, казалось, был не меньше ее. Доволен всем этим. Однако при виде Сен-Клера на лице у него появилось не то испуганное, не то извиняющееся выражение.